Заявление магистра войны вызвало шок, недоверие и замешательство. Оксиман почувствовал, что магистр войны говорит правду, и земля под ногами превращается в зыбучий песок. «Разве вы этого не чувствуете, сыны мои?» – продолжил Гор. «Не ощущаете, насколько особенное место Молех? Как он выделяется среди всех миров, что мы завоевали?» Оксимант обнаружил, что кивает, и увидел, что не одинок в этом. Луперкаль зашагал по кругу, на каждой фразе ударяя кулаком в ладонь. На заре великого переселения император совершил путешествие сюда, в скромном обличье, и нашел врата во владение бессмертных богов. Он предложил им то, что мог предложить лишь желающий стать богом, и они поверили ему. Они наделили его толикой своей силы, и при помощи этой силы он разработал науку, раскрывающую тайны созидания. Говоря, Гор сиял, словно уже вознесся на божественный уровень реальности. Однако император не собирался возвращать свой долг богам. Он обратился к ним, принял их дары и объединил с собственным генетическим мастерством, чтобы породить полубогов. Император порицает варп как неестественный, но лишь для того, чтобы никто более не осмелился воспользоваться им. В моих жилах течет кровь нематериального царства. Она течет в жилах каждого из нас, ведь я сын императора, а вы сыны Гора. И на Молехе раскрыли секрет нашего бытия. Проход к этой силе находится в Луперкалии, глубоко под горной скалой. Он запечатан от света ревнивым богом, который знал, что придет день, когда один из его сыновей возжелает превзойти его свершение. И, наконец, Оксиман понял, почему они явились сюда, почему тратили столько ресурсов и противоречили всей логике войны, чтобы последовать по стопам божества. Это должен был быть миг, когда они восстанут, чтобы бросить императору вызов при помощи того самого оружия, которое он берег для самого себя. Это должно было стать апофеозом каждого из них. Караян и Севериан пошли впереди, углубляясь в запутанный хаос коридора по ту сторону герметизирующего поля. Следом двинулись Локин и Круз, за которыми быстро последовали остальные. Коридор был темным и загроможденным раскуроченным металлом. Дорогу освещали только слабое свечение линз шлемов и случайные искры коротящей аппаратуры. Палубу устилали обломки. В воздухе рассеивалась влага и пар из разорванных труб. Авточувства Локина воспринимали это как застоявшуюся воду в стылом горном водоеме. Он услышал помехи, напоминающие скрежет терки по камню. Протяжный шепот. «Семь нерожденных! Шепчущие вершины! Самус! Самус здесь!» Локин встряхнул головой, чтобы прогнать непрошенную мысль. Однако та засела, словно осколок, углубляющийся в плоть. Он увидел, как Рубио протянул руку к стене, чтобы удержать равновесие, а затем отдернул ее, словно поверхность была до красна раскалена. Локин уставился на спину Калиона Завина, представляя, как бы та выглядела, если бы ее разорвал масс-реактивный заряд или же вспорол цепной меч. Он задумался, будет ли предсмертный крик Завина сопровождаться безупречно высоким эхом. «Локин», — спросил Алтан Нагай, — «что-то не так? Темп твоего сердцебиения повышен». «Я в порядке», — сказал Локин. Образ убийства не отпускал, словно привкус крови. «Это место, тяжело возвращаться». Если апотекарий и расслышал ложь, то не подал виду. Локин двинулся дальше, слыша возле плеча тихое дыхание, которого не мог слышать. Они прошли по коридору, добравшись до перекрестка, где раздавались отголоски падения капель, а с потолка свисали перепутанные кабели. Из смятой распределительной коробки с шипением летели синие искры. На стене было грубо нарисовано белой краской око Гора. Подтеки создавали впечатление, будто оно плачет молочными слезами. «Каин, куда?» «Как я и говорил, прямо и вверх по лестнице в конце». Северян уже двигался, крепко прижимая к себе болтер. Казалось, что выше пояса его тело сохраняет абсолютную неподвижность. Ствол оружия ни разу не шелохнулся, ни на миллиметр не отклонился от линии взгляда. Бесшумное перемещение в силовой броне было трюком, который мало кому удавалось освоить. Но Севериан и Караян подняли его до уровня искусства. Если уж на то пошло, Рама Караян двигался даже с меньшим видимым напряжением, чем Севериан, повторяя его маршрут по мере продвижения вперед. По сравнению с ними, Локин ощущал себя неуклюжим. Эхо каждого его шага звучало, будто топающая поступь дредноута. Он видел, что остальные чувствуют то же самое. Зубы Локина заныли от раздавшегося позади скрипа клинка, напоминающего скрежет пилы апотекария по кости. Проявив уважение к неудовольствию Брора Тюрфингера, северян предоставил воину стаи отмечать их путь. Грядущий штурм предстояло осуществлять его генетическому предку, и эта симметричность доставляла ему удовольствие. Железная лестница оказалась именно там, где и говорил Каин, и следопыты поднялись на одну из подфюзеляжных орудийных палуб. Наверху открылось помещение с высоким потолком и акустическими щитами, которые провисали на стенах, скомканными кусками и заполняли воздух парящими пылинками. Еще одно око гора на стене. Локин протянул руку и потрогал его. Краска еще не высохла. Линия подвода боеприпасов, защищенная от выброса из орудий, перегретого сжатого пропилена тяжелыми щитовыми заслонками, представляла собой заглубленный проход шириной в 10 метров под рядом орудий. В ходе боя по рельсам бы перемещался непрерывный поток плоских каталок, которые бы распределяли снаряды по батареям макропушек и оттаскивали стреляные гильзы в плавильни. Орудия молчали, но в громадных лебедках гремели цепи, а воздух вибрировал от гула магазинных подъемников. Вернулся кислый запах, который Локин чувствовал раньше, на этот раз сильнее. Голоса, скребущиеся на пределе слуха, словно оставленные под дождем животные, стали отчетливее. «Что это?» – произнес Завин. «Ты это слышишь?» – спросил Локин. «Ну, конечно, похоже на полунастроенный вокс в соседней комнате», – ответил Завин. «Повторяет одно и то же, раз за разом». «Что ты слышишь?» – настойчиво спросил Рубио. «Точно не знаю», – сказал Завин. «Бормотание. Маэль Шаэль Атеракия, что бы это ни означало». «Нет, это вообще не слова», – произнес Варин. «Это крики. Или, быть может, кто-то пытается прорубиться сквозь адамантий при помощи цепного топора». «Это ты такое слышишь?» – поинтересовался Тубал Каин. «Должно быть, все эти удары по голове повредили у тебя в мозгу центры слухового восприятия». Рубио встал между Каином и Варином. На его психическом капюшоне замерцало свечение, хотя он и не имел к нему никакого отношения. «Что ты слышишь?» – требовательно спросил Рубио. «Шум орудийной палубы», – ответил Каин. «Что еще я могу слышать?» Рубио кивнул. «Радуйся, что ты полностью здравомыслящий человек, Тубал Каин». «Что происходит, Рубио?» – спросил Локин. Псайкер повернулся, обращаясь ко всем. «Что бы вам ни слышалось, это не по-настоящему. Под поверхностью бурлит психическая энергия низкого уровня. Это как фоновое излучение, но внутри сознания». «Это опасно?» – спросил Нагай. «Я фиксирую у каждого из вас повышенный уровень адреналина и боевых рефлексов. Потому что он только что сказал нам, что мы под действием Малификарума», прошептал Брор Тюрфингер, оскалив клыки. Мейсер Варин отцепил свой топор, его палец завис над активационной кнопкой. Шум, издаваемый цепными зубьями, был слышен на сотни метров во всех направлениях. Рубио сжал кулаки, и в хрустальной матрице его капюшона заплясали призрачные огоньки. Шепот в шлеме Локина поплыл прочь, словно его уносило сильным ветром. Вскоре он пропал, остался лишь вибрирующий стук орудийной палубы. Локин выдохнул. «Что ты делаешь?» – спросил Тюрфингер у Рубио. «Защищаю всех вас от психических излияний, которые пронизывают этот корабль», – произнес Псайкер. И Локин услышал в его голосе напряжение. «Все, что вы услышите с этого момента, будет правдой». Эта мысль не добавила Локину комфорта.